Глава 31. Красота – страшная сила. Еще никогда я не ощущала себя такой красивой. Кажется, я намертво прилипла к собственному отражению в зеркале. Будь я в квартире одна, точно бы сплясала. Эх, была бы моя воля, я бы не пошла в больницу этак до понедельника. И непременно затащила бы Потапова в какое-нибудь классное место. А еще лучше на море. Нет, слишком быстро. Несмотря на произошедшее, между нами еще ничего не ясно. «Ты там утонула?» Вздрагиваю от стука в дверь ванной. «И не надейся, буду жить долго и счастливо и ковырять тебе мозг чайной ложечкой». «Мы опаздываем», — раздраженно произносит Сережа. «Вот как у него это получается? Ночью был абсолютно другим, сейчас же привычный зануда». «Да все, я уже все». Я была уверена, что после случившегося мне будет стрёмно на него смотреть, и вообще я сгорю от стыда и неловкости, но нет, как будто ничего и не было. Смотрю на его недовольное выражение лица и понимаю, что сейчас получу привычную дозу придирок. «А чего мелочиться?» — обводит взглядом мои ноги. «Давай сразу в трусах приходи на работу». «Зачем, когда есть такое красивое платьишко, и в нем я прелесть как хороша?» Но почему мне так нравится его доводить и видеть, как он бесится? Тебя реально не смущает, что у тебя почти видны трусы? Точнее, то, что в твоем случае называется трусами. Это смущает только тебя. Хотя странно, учитывая, что ты же там уже все видел. И не только видел, но и трогал всякими частями тела. Переодевайся. Нет. Я даю тебе 5 минут. 15 на то, чтобы мы поели. Ты что хочешь на завтрак? Я посмотрел твой холодильник, у тебя даже яиц нет. Яйца есть у тебя, мне их будет достаточно. Если будешь сильно гадить, можно будет сделать из них омлет. Гадить? Сильно, Сергей Александрович. Гадите вы и так каждый день, а я про сильно. Мюсли будешь? Я не хочу есть, меня и так тошнит после твоего торта. Когда ты умял почти половину, ты такого не говорил. Я был голоден. «Давай, переодевайся и не выводи меня из себя». «Скажу я вам, Сергей Александрович, что ваш язык не по прямому назначению куда более мне нравится, чем когда вы им просто нудите. Так, для справки, я буду ходить в том, в чем посчитаю нужным. Но раз не хочешь есть, значит, поехали. Только мусор захвачу, а то ведро заполнено». И стоило мне только забрать пакет, как я слышу. «Переполнено». «Что?» «Оно переполнено, хозяйка из тебя никакая». «Спасибо за комплимент. Но главное, что с грудью у меня все в полном порядке. И стоит на нее кому-то взглянуть, что даже крошки в кровати забудутся. Подержи мусор». Протягиваю пакет Потапову, на что он хмурится, но все же берет. И так доходим до мусорного контейнера. Но когда он кидает пакет в контейнер, я его останавливаю. Так не делают. «Ты о чем?» «Достань пакет». «На черта. Я там кое-что забыла». Видимо, про «забыла» я очень убедительно, раз Потапов достает пакет. «Чтобы вселенная тебя услышала, надо, когда выбрасываешь мусор, говорить: меняю отходы на доходы. Это очень эффективно, и не только про деньги, а про богатство в целом». «То-то же, я смотрю, ты разбогатела, сдавая цацки в ломбард». Не скрывая усмешки, выдает Потапов. «Конечно, услышала. Вот, например, в моей жизни появился ты». «Ты явно чем-то разгневала вселенную». «Мне нравится твоя самокритичность, но еще больше мне нравится, когда ты улыбаешься. Делай это почаще». «Пойдем уже». «Стой, выбрасывай заново и говори эти слова. Иначе вселенная на тебя обидится». «То есть все время не обижалась, а сейчас возьмет и топнет ногой?» «Конечно. Раньше ты не знал, что так надо говорить, потому что в твоей жизни не было меня. Поэтому она тебе все прощала, а так как сейчас знаешь, не сказать эти слова уже плохо. Вселенная на тебя обидится. Давай, меняю». «Меняю Элю на диарею». «Последняя попытка, Сережа». «Я жду тебя в машине 10 секунд. Дальше я уеду, и ты пойдешь светить трусами в метро». «Гад. Приручать и приручать. Вот увидишь, вселенная тебе за это отомстит». Молча сажусь в машину и нарочно не одергиваю платье, демонстрируя, ну, очень задранное платье. Медленно поворачиваюсь к Сереже и принимаюсь разглядывать его профиль. «Говори». «Что?» Чушь какую-нибудь. По глазам вижу, что что-то хочешь сказать. Мне всегда было интересно, как люди себя ведут, когда... Когда что? Когда побывают друг в друге. Я была уверена, что после того, как во мне побывал твой язык, я улечу в Антарктиду. Но нет, мне не хочется туда. Я согласна на повтор. Только после тебя. Усмехнувшись, произносит Потапов, выезжая со двора. Минет только после свадьбы. Слишком высокая цена. У тебя пластырь есть? Есть, но я не дам. Будешь перед Настюхой светить шеей. Может, тогда она перестанет тереться об тебя, словно у нее чесотка. Кстати, а что будет, если мы приедем на работу, а я тебя при ней засосу? Мне ничего не будет, а тебе прилетит. Хуже обиженной бабы может быть только неудовлетворенная обиженная баба. Не провоцируй. Ты находишься в проигрышном положении. Я не собиралась тебя засасывать и вообще демонстрировать, что у нас что-то есть. Ну, конечно. Потом сложно будет объяснить всем, если вдруг выйдешь замуж за Вадимку. Он, кстати, тебе СМС написал, пока ты тонула в ванной. Беру телефон и пересматриваю уже открытое сообщение. 7:28. Ну что, не передумала? Наше присутствие не обязательно, чтобы подать документы в ЗАГС. Можно все сделать через госуслуги. И вроде бы стоит взбеситься, что он рылся в моем телефоне. Но с другой стороны, увидь я, что написала белобрысая, точно так же открыла бы сообщение. А уж если бы увидела подобное содержание, разнесла бы все в пух и прах. А Потапов неплохо держится. Да не выхожу я за него замуж. Так ляпнула, чтобы он от меня отстал на время. Ноль реакции. Как смотрел на дорогу, так и продолжает не отводить взгляд. Ты мне не веришь? А ведь ты раньше целовалась. Что? Целовалась 100%. Ты умеешь. Если у тебя не было отношений, откуда? Только бы не засмеяться. Я не говорила, что у меня не было отношений. В 11 классе у меня был парень. Вот с ним я и обменивалась слюнями целых 3 месяца. В смысле, целовалась. Мне хочется сказать какую-нибудь колкость или хотя бы намекнуть на его ревность, но громкоговорящий потаповский желудок не дает мне это сделать. И вроде бы надо как-то разрядить обстановку, но я понимаю, что с каждой секундой дела обстоят хуже и хуже. Плевать на звуки то ли желудка, то ли кишечника, а вот то, что Потапов побледнел и весь в испарине, это уже серьезно. Я так и знал, что не надо было есть твой торт. Откуда ты знаешь, что это он? Может быть, потому что я другого ничего не ел? Ладно, давай договоримся об одном. Не делай это при мне в машине, пожалуйста. Давай, разворачивайся и ко мне домой. А лучше к бабуле на унитаз. Лучше заткнись. Кажется, кто-то развернулся в неположенном месте. И скорость, ух, какая! Ты как, держишь? В смысле, держишься? Хочешь активированный уголь дам? Сережа? Помолчи, бога ради. Я тебя отвлекаю. Расскажи мне пока, что тебя беспокоит. Ты и твой торт. Не хотелось бы тебя расстраивать еще больше, но я же говорила. Вселенная все услышит. Вместо того, что сказала я, ты произнес совершенно другое. Меняю Элю на диарею. И вот, пожалуйста, будешь теперь меня слушаться. Я сказал молчать. Я могу спеть и тебя отвлечь. 1, 2, 3 под старинную песню Натали. Он такой, ему другим быть нельзя. Говнистый характер, голубые глаза. Он такой, ему обкакать нельзя. Кожаные сиденья у себя. Он такой, ему другим быть нельзя. В Элю влюбился, вот такие дела. Сережа, Сережа, не верь приметам, не верь туманам и дождям. Сережа, Сережа, ведь все проходит, и снова солнце улыбнется нам. Сережа, Сережа, ты как, полегчала, отвлекла? Дай ключи, живо. Хорошо, хорошо, а я пока машину перепаркую. Беги, беги, Сереженька, на сексуальной шее родинка. Смотреть вслед подбегающему к подъезду Потапову почему-то смешно. И все же немножечко стыдно. Потому что, вероятнее всего, дело именно в моем торте. А если быть точнее, в креме. Я сижу в машине ровно 15 минут. И все же не выдерживаю и поднимаюсь в квартиру. Потапов однозначно живой. Это радует. Сереж, ты как? Вселенная меня услышала. Сейчас она тебя точно слышит. Я тебе больше скажу, я тоже это слышу. Я так понимаю, на работу мы не едем? Какая, твою мать, работа? Иди в аптеку, у тебя ни черта нет. Хорошо, хорошо. Сейчас я тебя вылечу, а ты пока меня не будет, обратись к Вселенной. Ну, например, попроси ее, скажи, меняю кал на нал. Только не перепутай с аналом. Пошла в аптеку, быстро!